Глава 16. Эпоха. «Мне нечего надеть», — жаловалась я себе. Ящики и полки опустели, вся моя одежда была вывалена на кровати. Я мечтательно уставилась в пустоту шкафа, словно ожидая, что нечто подходящее материализуется там. Моя юбка цвета хаки висела на спинке кресла-качалки, ожидая, пока я обнаружу что-нибудь точно подходящее к ней, что-то, в чем я буду выглядеть красивой и взрослой. Одежда, которую смело можно будет назвать для особых случаев, мне так ничего не удалось найти. Уже вот-вот нужно было выходить, а я все еще была одета в свой любимый старый спортивный костюм. И если я не найду ничего получше в этой куче одежды, а выглядело все именно так, то на выпускной мне придется идти именно в нем. Я хмуро уставилась на груду одежды на кровати. Загвоздка была в том, что я точно знала, что бы я одела, будь эта вещь все еще на месте, мою похищенную красную блузку. Я ударила по стене здоровой рукой. «Тупой, вороватый, надоедливый вампир!» – прорычала я. «Что я сделала?» – спросила Элис. Она стояла, небрежно облокотившись возле открытого окна, словно была тут все время. «Тук-тук!» – добавила она с усмешкой. «Неужели так трудно подождать, пока я открою дверь?» Она бросила плоскую белую коробку на кровать. Я просто проходила мимо. Подумала, что, возможно, тебе понадобится одежда. Я посмотрела на большую коробку, лежащую поверх не понравившегося мне гардероба, и скорчила рожу. «Признай», — сказала Элис, — «я твоя спасительница». «Ты моя спасительница», — проворчала я. «Спасибо». «Что ж, приятно сделать что-то правильное для разнообразия. Ты не представляешь, насколько это раздражает. Мне не хватает воспоминаний о стольких вещах, чувствуя себя такой бесполезной, такой нормальной». Элис поежилась от этого ужасного слова. «Я даже не могу себе представить, насколько это ужасное ощущение – быть нормальной. Фу!» – с издевкой добавила я. Она засмеялась. «Хорошо, хоть это компенсирует то, что исчезло вместе с докучливым вором, а сейчас мне нужно разобраться, что я не вижу в Сиэтле». Когда она все объяснила именно так, собрав две ситуации в одно предложение, все стало явным. Это неуловимое нечто, беспокоившее меня целыми днями, важная связь, которую я никак не могла уловить, неожиданно все стало понятно. Я уставилась на Элис, на моем лице застыло странное выражение. «Ты разве не собираешься открыть?» – спросила она, вздохнула, когда я так и не пошевелилась, и быстро открыла коробку сама. Она что-то вытянула и держала в руках, но я не могла сосредоточиться на том, что это было. «Хорошенькая правда, я выбрала голубой цвет, потому что знаю, Эдварду нравится, когда ты носишь голубое». Я не слушала. «Все это одно и то же», – прошептала я. «Что одно и то же?» – спросила она. «У тебя нет ничего похожего, и вообще, чтобы заявлять такого, у тебя слишком мало одежды, всего-то одна юбка». «Нет, Элис, забудь про одежду, слушай». «Тебе не нравится?» Лицо Элис затуманилось разочарованием. «Да слушай, Элис, неужели ты не замечаешь? Это то же самое. Тот, кто влез к нам и украл мои вещи, и новые вампиры в Сиэтле, они заодно». Одежда соскользнула из ее пальцев и упала обратно в коробку. Элис быстро сосредоточилась, ее голос стал неожиданно резким. «Почему ты так думаешь?» «Понимаешь, помнишь, что говорил Эдвард про то, что кто-то использует дырки в твоих видениях, чтобы ты не могла видеть новообращенных? И потом еще ты говорила раньше, что время было по-доброму очень хорошо, так аккуратен был мой вор, чтобы ни с кем не столкнуться, будто он знал, что ты увидишь это. Думаю, ты была права, Элис. Думаю, он знал. Я думаю, он использовал те дыры тоже. И какое совпадение, что два разных человека не только знают достаточно о тебе, чтобы сделать такое, но и решают сделать все в одно и то же время. Не может быть, это кто-то один». «Тот, кто создает армию, он и украл мой запах». Элис не привыкла, чтобы ее удивляли. Она надолго замерла, я уже начала мысленно считать, пока она ждала. Она не шевелилась в течение 2 минут, потом ее глаза снова сфокусировались на мне. «Ты права», — сказала она пустым голосом. «Конечно же, ты права. Когда ты сложила все так...» «Эдвард все понял неправильно», — прошептала я. «Это была проверка, чтобы увидеть...» Сработает или нет? Сможет ли вор войти и выйти в полной безопасности, ничего не делая из того, что ты сможешь увидеть? Типа попытки убить меня. И он не взял мои личные вещи, чтобы доказать, что нашел меня. Он украл мой запах, так, чтобы другие могли найти меня. Ее глаза округлились в шоке. Я была права. И было видно, что она тоже все поняла. «О, нет!» – беззвучно воскликнула она. «Я уже не ожидала, что мое душевное равновесие придет в норму. В то время как я обдумывала тот факт, что кто-то создал армию вампиров, армию, которая безжалостно убивала дюжины людей в Сиэтле с одной целью – уничтожить меня. Я почувствовала приступ облегчения, частично, из-за того, что наконец смогла понять, что было то важное, что я никак не могла уловить, но по большей части успокоилась я по совершенно другой причине. «Что же», – прошептала я, – «все могут расслабиться, в конце концов никто не пытается уничтожить Каллинов». «Если ты думаешь, что это что-то меняет, то ты ошибаешься», — сказала Элис сквозь зубы. «Если кто-то хочет одного из нас, ему придется иметь дело со всеми остальными». «Спасибо, Элис, но, по крайней мере, мы знаем, зачем они пришли. Это должно помочь». «Возможно», — пробормотала Элис. Она начала ходить туда-сюда по комнате. «Бух-бух!» — постучали кулаком ко мне в дверь. Я подпрыгнула. Элис, кажется, даже не заметила. «Ты еще не готова? Мы опаздываем!» – пожаловался Чарли, его голос звучал раздраженно. Чарли не любил важные мероприятия, так же, как и я. В его случае главная проблема была в том, что приходилось одеваться нарядно. «Почти! Дай мне минуту!» – сказала я хрипло. На секунду он замолчал. «Ты что, плачешь?» «Нет, я нервничаю, уходи!» – я слышал, как он громко протопал по лестнице. «Мне нужно уходить!» – прошептала Элис. «Почему?» «Эдвард уже скоро будет. Если он услышит это...» «Уходи, уходи!» – быстро отреагировала я. «Эдвард придет в ярость, когда узнает. Я не могу долго скрывать от него, но, возможно, церемония вручения дипломов – не самое лучшее время для его реакции». «Одевай это быстрее!» – скомандовала Элис, выскакивая из окна. Я сделала, что она сказала, и, ошеломленная своей догадкой, оделась. Планировала более утонченно уложить волосы, но времени уже не было, так что они висели, как в любой другой день, прямо и скучно. Это не имело значения. Я не побеспокоилась даже посмотреть на себя в зеркало, так что даже не представляла, как кофта, подаренная Элис, смотрелась с юбкой. Это тоже было неважно. Я перебросила через руку отвратительно желтую синтетическую выпускную мантию и поспешила вниз. «Ты хорошо выглядишь», — сказал Чарли сдержанно, уже рассерженный. «Это новое?» «Ага», — пробормотала я, пытаясь сосредоточиться. «Элис дала мне ее, спасибо». Эдвард прибыл всего через несколько минут после ухода сестры. Мне не хватило времени, чтобы успокоиться, но пока мы ехали в машине Чарли, у Эдварда не было возможности спросить меня, в чем дело. Чарли заупрямился, когда узнал, что я собиралась ехать на церемонии с Эдвардом, и я могла его понять. Родители имеют право сопровождать детей в день выпускного. Я охотно уступила ему это право, а Эдвард с готовностью предложил, чтобы мы поехали все вместе. Карлайл и Эсми не переживали по этому поводу, так что Чарли не мог найти весомый аргумент против этой идеи. Но не очень охотно он согласился, и теперь Эдвард ехал на заднем сиденье полицейской машины за разделительным пуленепробиваемым стеклом с веселым выражением лица. Вероятно, из-за того, что мой отец тоже был весьма весел.